Сильвия Тру. Месяц, как взрослая. Первая. Сильвия стояла рядом с родителями. Ее серые, полуприкрытые белесыми прядями глаза были полны оживленного ожидания. Парк пестрел людьми, сновавшими между жидкими замшелыми соснами. Среди легкого летнего платья выделялись вязаные кофты, плащи, куртки. Ясно, что обладатели кофт и курток собирались бодрствовать до утра, в самую светлую и короткую летнюю ночь, и нельзя спать. Разве кто-то, кому исполнилось 16, спешит сегодня в постель, когда ночь под Ивана в день? Сегодня даже солнце по-настоящему не закатывается. Чего-то мальчишки вдруг побежали, и куда несутся девчонки? «Ой, уже горит, смотрите, горит Иванов огонь!» На лицах людей было такое изумление, словно они сейчас увидят, как расцветет папоротник. «Папа, мама, глядите, Иванов огонь горит!» Светлые волосы на папиной голове коснулись темной маминой мальчишечьей прически, и у обоих в глазах тоже застыло ожидание чуда, будто вот-вот начнется парад светлячков или танец гномиков. Вдруг Силя сникла. Как же она не догадалась раньше? На папе светлый костюм, и мама в новом белоснежном летнем пальто. Разве так одеваются в ночь на Ивана в день люди, которые собираются бодрствовать в лесу до восхода солнца, ходить под летящим пеплом, сидеть на пеньках или корневищах? Неужели ей, Силе, опять придется еще до полуночи плестись домой следом за родителями? И сегодня... Так же, как прошлым летом, под Иванов день заиграет оркестр, и все пойдут танцевать. Без нее. И заря с зарей сойдутся. Без нее. Отец почувствовал дочкин взгляд. «Что это ты такая кислая? Тебе скучно?» – спросил он. «Потерпи, скоро начнутся танцы, музыканты уже готовятся». «Тут еще кое-кто скучает». Мать показала взглядом налево. Поставив ногу на низкий камень, там стоял каштаново-волосый, крепко сбитый парнишка в сером костюме. Стоял в одиночестве и смотрел в сторону костра. «За последний год Идрек здорово возмужал», — сказал отец. «У нас во дворе никто и не заметил этого». «Очень серьезный парень», — подтвердила мама. «Позовем его, чего он там стоит один?» «Нет-нет», — испугалась Силе. «Сейчас придет Нейда». Но Нейда пока не появлялась, и Силе стала украдкой поглядывать на Индрека. Стоит. Но как только оркестр заиграет вальс, сразу начнет выбирать, с кем бы пойти танцевать. Само собой, на девочек из младших классов он не посмотрит. Всегда так. Даже ее ни на каком школьном вечере не замечал, хотя она всего на класс ниже и с самого рождения живет с ним в одном доме. Так было и дальше так будет, потому что осенью он прицепит на грудь значок выпускника. Вообще это ужасная несправедливость, что на танцах нет равноправия. Партнершу в 9 случаях из 10 выбирают кавалеры, а ты стой с безразличным видом, как истукан, и жди, хотя у самой сердце заходится от мысли, кто пригласит тебя на танец. Тот ли, кого ты сама ждешь, или совсем другой? Хорошо бы иметь брата. Или, если бы в классе был у тебя настоящий товарищ, с которым можно было бы иногда сговориться и пойти на танцы. Но это ведь несбыточно. Мальчишки, те бог знает, что подумают. Сразу начнут величать женихом и невестой, как Нейду и Воотоли. С 4 класса вместе собирают букашек-таракашек. Наконец, оба занялись еще и орнитологией. Но, пожалуйста, в школе они... «Парочка! Кому ты объяснишь, как оно все на самом деле?» Музыка оборвала мысли Силе. При первых тактах танца на каждом школьном вечере начинало щемить сердце, и здесь, в парке, они действовали так же странно. «Пойдем танцевать?» – обратился папа к маме и одновременно кивнул Индреку. Коленки у Сили дрогнули. «Ох уж этот папа!» Она хотела было отойти в сторонку, но сзади кто-то закрыл руками ее глаза и словно тисками сжал голову. Худенькие длинные пальцы, маленькие четырехугольные часики. «Нида!» «Ясно, что Нида. И, конечно, вместе с Воотоли». «Пойдем!» Силли схватила Воотоли за руку и, провожаемая удивленными взглядами Ниды и Ндрека, потащила его на танцплощадку. «Ого!» Оглядываясь и упираясь, буркнул Воотоли. «Я должна была!» Это все, что Силли смогла сказать в свое оправдание. «Но с Нидой тебе придется объясняться обстоятельнее». Силли глянула туда, куда смотрел Воотоли. Нида танцевала с Ндреком, который, казалось, и не замечал их. Зато Нида лукаво подмигнула Силли. «Вот и объяснились», — сказала Силли. «Тогда все в порядке». От улыбки на румяных тугих щеках в отеле появились своеобразные ямочки. «А теперь не обижайся, я обещал первый танец Ниди». Прежде чем Силли успела сообразить, в чем дело, он уже похлопал Ндрека по плечу, и вместо длинного в отеле перед Силли оказался Ндрек, ростом чуть пониже. Танец продолжался, Ндрек молчал. Силли пыталась вспомнить, когда она последний раз говорила с Ндреком и о чем. «Здравствуй» и «Доброе утро». Вот и все разговоры. Интересно, с чего он начнет сейчас? Но Ндрек будто воды в рот набрал. Словно он танцует сам по себе. Соло. Силли хотела было кашлянуть, чтобы напомнить о своем присутствии или наступить ему на ногу, извиниться. И игре в молчанку будет положен конец. Но зачем? Если товарищ-абитуриент не хочет разговаривать, то его не стоит и не волить. Кто знает, может, и он условился танцевать с какой-нибудь девчонкой. Ох уж этот папа! Танец кончился, и Силли стала поспешно пробираться между аплодирующими парами на свое место. Ндрек схватил ее за руку. «Подожди, потанцуем еще». «Ну что ж, можно, конечно. С ним даже приятно танцевать». Весь вечер они танцевали вместе, но Силли так и не смогла освободиться от чувства неловкости, которое у нее появилось после папиного кивка Ндреку. Ближе к полуночи, когда сумерки совсем сгустились, и девочки собрались искать светлячков, мама, подавив зевоту, сказала отцу, что утром им надо рано вставать. «Тогда идите спать», посоветовала родителям Силли. «А я останусь с Нидой и в отеле». Она произнесла это с таким спокойствием и безразличием, будто говорила о самом обыденном деле, будто от нее одной зависело, оставаться ей или нет. Но внутренне вся сжалась. Судорожно удерживалась, чтобы ни на кого не глянуть. «Ладно». Удивительно быстро согласилась мама, но потребовала, чтобы все держались вместе и домой тоже шли одной компанией. «Ура!» – ликовала в душе Силли. «Вот что значит, когда тебе уже 16». «Ну тогда до утра», – сказала Силли родителям. «Доброй ночи», – пожелала она Ндреку. И это прозвучало почти что возгласом радости. Ей ответили только отец с матерью. Ндрек же встал рядом с Силли и сказал, обращаясь к ее родителям. «Не беспокойтесь. Как сказано, так и будет. Тут уж моя забота». Силли подозрительно глянула на родителей. Чувствовалось, что они успели договориться с Ндреком, что она останется. Это подтверждал взгляд, которым отец обменялся с Ндреком. Силли кусала губы. Уже второй раз она оказывалась перед Ндреком в роли малого ребенка. Теперь он, конечно, чувствует себя солидным человеком, которому доверено приглядывать за стадом телят. «Ну погоди, молодой человек!» Силли изобразила на лице высокомерную улыбку взрослого человека и спросила у Ндрека. «Надеюсь, ты попросил у своей мамочки разрешение остаться на ночь в лесу?» Ндрек удивленно посмотрел на нее, а отец тихо шепнул Силли, что Ндрек отвез свою маму в больницу. Силли прикусила губу. В третий раз за этот вечер она оказывалась перед Ндреком в глупом положении. Теперь уже по своей вине. «Извини», – пробормотала она, борясь с желанием подхватить подружку за руку и убежать в лес. Второе. Только Индрек нашел светлячка. Держа его на ладони, он повел своих спутников к большому камню на склоне горы. По словам Индрека, именно отсюда мститель в Юрьеву ночь подал факелам сигнал к восстанию. Тут лучше всего было дождаться восхода солнца. Лес наполнился синим дымом костров, слышались песни и звуки аккордеона, благоухало сосновой смолой, пахло обуглившимся деревом, печеным картофелем, сырой землей, мхом. Под соснами в царстве вереска и черники было сумеречно, над головой распростерлось мягкое, насыщенное синее небо с одинокими глазками-звездочками. Вдали над изломами новых домов и морем в праздничных тонах зеленых, синих, розовых светилась заря. Совсем недавно солнце опустилось в море, и вот уже скоро-скоро должно было снова подняться оттуда. На камни положили ветки вереска, и все четверо повернулись к гордеющей полоске неба. «В этот миг заря с зарей сходятся», — вполголоса произнесла Силе, словно боясь спугнуть кого-то. «Жаль, что я не поэт, а то сказала бы стихами о белой северной ночи и...» «Странно», — покачала головой Нида. «Славит белые ночи, а сама вместо крайнего севера едет на юг. На севере-то как раз и было бы здорово. Солнце там не заходит неделями, можно сны даже при солнышке смотреть. А в Крыму, как только солнце зайдет, тут же наступает такая темнота, что и не разберешь, где земля, а где небо». «Не от меня это зависит. Мама и папа хотят, они давно мечтают о Крыме». «В Крым? Ты?» – воскликнул Индрек. Силе послышалась насмешка в его голосе. «Ну, конечно, каким был, таким и остался, хоть и вышел из детства». «А почему я не могу поехать в Крым?» – спросила Силе как можно спокойнее. «Что, разве здоровье требует?» Индрек смерил ее серьезным взглядом. «Интересно, почему это именно здоровье должно требовать? Просто едем отдыхать через неделю. А когда вернусь, ты и не узнаешь меня. Я стану черная, как негр, только белки будут сверкать». «Дай руку», — попросил Индрек. «Мы подарим тебе свет для темных южных вечеров». Он положил ей на руку светлячка, поглядел на него рассеянным взглядом и медленно покачал головой. «Если подумать, сколько эта поездка будет стоить...» «Разве у ее родителей мало денег?» – сказала Нида. «Единственная в семье доченька. Папочка инженер, мамочка режиссер. Куда им деньги девать?» «Вот как!» – покачал головой Индрек. «Так это же родительские деньги». «Чудно ты говоришь!» – воскликнула Нида. «Откуда же она, ребенок, школьница еще должна, по-твоему, брать деньги?» «Паспорт вроде бы уже получила, так что не совсем и ребенок». Индрек усмехнулся. В этой усмешке Силе почувствовала какое-то его превосходство. Обиженно отвернулась. «Подумать все же», — продолжал рассуждать Индрек. «После 9 класса Крым. После 10 Кавказ. После 1 курса с туристической путевкой за границу. Все мы под крылышком мамы, папы, все на родительских хлебах. Но скажи, куда тебе еще ехать, когда ты станешь взрослой и начнешь работать?» «На Марс!» – фыркнула Силе. «Ты что, обиделась?» – удивился Индрек. «Да ну тебя, неженка какая! Я же не со зла, просто к слову пришлось. Вот ты едешь в Крым, а наши мальчишки будут все лето ради выпускного костюма и пальто работать и...» «Солнце!» – закричала вдруг Силе. «Взошло, а мы не заметили!» Третье. «Силе, ты уже прочитала про Бахчисарай?» – спросила мама. Папа посоветовал. «Обязательно прочти то место, где рассказывается о Севастополе. Хорошо, если что-нибудь знаешь наперед». «Мы поедем по Черному морю», – пообещала мама. Папа заверил: «Увидишь дельфинов». Еще он сказал, чтобы Силли взяла с собой кеды, в них будет хорошо забираться на чатырдак. «Нет», — сказала мама, — «ребенка на такую экскурсию брать не разрешают. Я навела справки. Тяжело. Рюкзак, туристское снаряжение, еда, посуда. Нет-нет, Силли останется на это время дома. Кто-нибудь присмотрит. Пусть загорает до нашего возвращения или рисует. Осенью будет что показать учителю, если он снова попросит работы для выставки». Мама велела Силе купить новые очки от солнца и акварельные краски и заторопилась с отцом из дома. Силе смотрела им вслед в окошко. Папа шагал широко, немного в развалку. Мама ему была чуть выше плеча и шла рядом коротким энергичным шагом. Они задержались на мгновение, посмотрели на распустившиеся во дворе анемоны и, о чем-то оживленно разговаривая, скрылись за воротами. «Какие они дружные!» – думала Силе. «И всюду всегда ходят вместе. Не как мецы, которые живут через коридор. Те даже в кино ходят поврось. Сейчас мама проводит отца до работы и пойдет дальше пешком на студию. Ей нравится ходить пешком. Отцу тоже. Вместо спорта и утренней гимнастики», – говорят они. «Почти все субботы и воскресенья проводят они втроем в походах. Все горки Эстонии втроем облазили. Но вот на чертык-дак они ее с собой не возьмут. Оставят на чье-нибудь попечение, как малютку какую. А вечером на танцы? Будут ли брать ее с собой? Или сперва уложат ребеночка в кроватку и споют ему колыбельную? А может, из-за ребенка и сами не станут ходить на танцы? Что это у них будет за отдых? Хотелось бы знать. Мама с папой не были домоседами и уж совсем не такие старые, чтобы не пойти на танцы. Они и в 99 лет будут танцевать. Но если этого ребенка, эту неженку, никуда нельзя взять с собой, то зачем тогда вообще платить за такую даль такие большие деньги? Ребенок, ребенок. В их глазах ты все еще ребенок. Что им до твоего паспорта и твоих 16 лет? Выросла выше мамы на целый сантиметр, но для нее ты все еще ребенок. И когда только глаза у них откроются. И не только у них». Силе вздохнула и стала одеваться. «Хорошо еще, что эту историю с чатырдагом не рассказали вчера при Индреке», – подумала она. «Не то. Невозможно даже представить себе, чтобы Индрек еще ляпнул неженки». «Неженка. Нашел тоже». Недалеко от универмага поток автомашин задержал Силе у перехода. Вдруг на противоположной стороне улицы она увидела Нейду, которая стояла и нетерпеливо постукивала каблучком по асфальту. Вот она посмотрела на ручные часы, затем вытянулась и глянула поверх человеческой реки, которая текла к трамвайной остановке. Внезапно Нейда окунулась в эту реку и, появившись вскоре на другой ее стороне, стала кому-то махать рукой. От трамвайной остановки к Нейде бежала Мерли. У Силе кольнуло сердце. Накануне вечером, когда она и Нейда ходили в кино, подружка и словом не обмолвилась о том, что она встречается сегодня с Мерли. Что же это значит? У них не было друг от друга даже малейшей тайны, да и Мерли до сих пор тоже дружила с одной только Тию, а Тию сейчас в Карпатах. «Я еще здесь, и меня уже вроде бы нет», – уязвленно подумала Силе. Поток машин оборвался, и Силе перешла улицу. Она удержалась от того, чтобы глянуть налево, где длинноногая Нейда шагала под ручку с невысокой Мерли. Но Нейда сама заметила Силе и подошла к ней, спросила, куда идет. «Очки от солнца покупать», – холодно сказала Силе. «А мы идем на работу оформляться», – объявила Мерли, подчеркнув слово «оформляться». «Можно и завтра, но мы решили сходить уже сегодня». Нейда кивнула, подтверждая то, что сказала Мерли. «Ах, значит, все же на работу!» – протянула Силе, и ей, как далекое эхо, вспомнили слова руководителя их производственной практики. «В конце учебного года этот немногословный человек иногда, как бы, между прочим, говорил им, что желающие могут летом поработать, что кондитерская фабрика получила дополнительный заказ для районных певческих праздников, и помощь школьниц на расфасовке конфет очень бы пригодилась. Силли свои каникулы связывала только с поездкой в Крым, и все другое пролетело мимо ее ушей. Но то, что Нейда ничего не сказала ей о своем желании пойти работать на фабрику, показалось странным. Видимо, Нейда прочла в глазах подружки упрек, а она поспешила объяснить. «Мерли вчера вечером уговорила меня. Меня и его отели после кино встретились на улице». «Ну да», — воскликнула Мерли. «Все-таки настоящая работа. Получим трудовую книжку и полную зарплату. Разве у тебя нет желания побыть месяц взрослой?» Нейда дернула Мерли за рукав. «Я же говорила тебе, Силли едет с родителями в Крым». «Ах, да, в Крым. Что ж, это здорово. Завидки берут», — сказала Мерли. Но в ее голосе не было ни восторга, ни зависти. Она пытливо глянула красивыми, казалось, сделанными из молочно-белого и ярко-синего фарфора глазами на Силли и сочувственно защебетала. «Ты хотела бы с нами, да? Я тебя понимаю. Но ты не горюй, в Крыму тоже может быть здорово. И девочки какие-нибудь наверняка будут. А если тебе станет скучно, напиши нам, и мы тогда напишем тебе, как у нас тут, и что делаем, и вообще». Мерли глянула на Нейду и торопливо пожала Силли руку. «Ничего, не главное, не отчаивайся. Придет время, и ты пойдешь работать. Впереди еще целая жизнь. Счастливого пути, а то нам очень некогда». Девочки бросились бегом. Силли смотрела им вслед и никак не могла понять, что ей больше по душе. Поехать вместе с родителями в первое далекое путешествие или вместе с девочками, как сказала Мерли, побыть месяц взрослой. И надо же, чтобы все хорошее разом навалилось на человека. Всегда приходится о чем-то сожалеть. Разве не мог этот трудовой месяц быть чуточку позже, а поездка в Крым чуть пораньше? Или наоборот? Так нет, все в одном июле, будто в году не существует других месяцев. Силли купила очки и села вместо трамвая в автобус, чтобы проехать мимо кондитерской фабрики. Еще издали она увидела своих одноклассниц, которые толпились перед проходной. Сколько же их! Все девочки там, кроме Тию, которая путешествует с родителями по Карпатам. Да еще она вот едет в Крым. Неженки! Проходная исчезла из виду. Осталось позади и полосатое серо-красное фабричное здание, перед которым извергался радужными красками фонтан. Затем исчезли за окном и другие дома. Удрученная ехала домой Силли. Поворачивая в замке ключ, она вспомнила, как девочки гурьбой протискивались в дверь проходной. На лице у Силли появилась веселая улыбка. «Взрослые! Будто первоклашки перед киоском мороженого!» Сказала бы о них классная руководительница. В передней Силли вопросительно оглядела себя в зеркале. Оттуда на нее смотрела девочка с тонкими и узкими плечиками. Поправив прямые светлые волосы, она закусила сперва нижнюю, затем верхнюю губу, потом деловито сжала их, строго и важно нахмурила брови и пристально уставилась на Силли. «Взрослая. Совсем взрослая. А если еще папа с мамой уедут на месяц, тогда целый месяц одна. Вот здорово! Жить одной, просыпаться утром самой, ходить на работу, получить трудовую книжку и полную зарплату и самой же заботиться о своем житье-бытье. Кто бы тогда осмелился не то что сказать, подумать, что она неженка? Да, но что скажут мама с папой?» К приходу родителей Силли приготовила обед, накрыла стол и поставила вазу цветы. «Девочка, ты почему не ешь?» – удивилась мама. «Волнуется перед дорогой», – усмехнулся отец. Силли отложила вилку в сторону. «Нет, папа, я решила не ехать в Крым». «Что это за разговор?» – разом воскликнули мама с папой. «Серьезно». Мама обменялась с папой недоуменным взглядом. «Так-так», – сказал папа. «Что же ты надумала?» «Пойду работать». Наступило молчание. «Так-так», – снова сказал папа. «А учеба?» «На один ведь месяц. Идут все девочки нашего класса. Завтра последний день записываться». «Вот оно что. Девочки, класс. Но ты не подумала о том, что будет с нашим отпуском?» В голосе мамы было больше удивления, чем досады. «Почему же?» – возразила Силе. «Вы поедете, и, поверьте, вдвоем вам будет лучше. Никакой заботы». Силе проглотила комок в горле, она чуть было не сказала, что не надо будет думать, на кого оставлять ребенка. «Вы по-настоящему отдохнете, и мне здорово. Побуду взрослой, стану ходить на работу и присматривать за домом». Мама поднялась. «Ну, такого, чтобы ты осталась одна, никогда не будет. Сразу выкинь из головы эти мысли». Силе тоже встала. «Мама, мне уже 16 лет. Я не хочу быть неженкой под крылышком у родителей». «Ах, вот в чем дело». Мама опустилась на стол. «Кто тебе наговорил такой чепухи?» – спросил папа. «Раньше я от тебя ничего подобного не слышал». Силе судорожно вцепилась в спинку стула и уставилась в салатницу. «Разве должны обязательно наговорить?» Затянувшееся молчание вынудило ее поднять, наконец, глаза. Мама сидела, опершись щекой на руку, и грустно смотрела перед собой. Ее обычно белая нежная кожа лица вдруг зарделась возле ушей, пошла пятнами. Отец перестал есть, вынул из кармана спичечную коробку и пачку сигарет и теперь вертел их в руке. Силе вдруг охватило сожаление и сознание вины, ведь она лишала родителей радости. И все же какое-то необъяснимое чувство не давало ей отказаться от своих намерений. «Но послушайте», – воскликнула она почти со слезами на глазах, «я должна поработать вместе со всеми один месяц. Разве я хуже всех и не могу этого сделать? Я не хочу отставать от других, не хочу отделяться от них. А это будет так, если я уеду. И неженка меня станут дразнить по делам. Вот и все. А вы...» Она попыталась улыбнуться. «Вы испугались так, будто я собираюсь выходить замуж». «Что?» – протянула мама. «Только этого еще не хватало», – усмехнулся папа. «Ну да, если на то пошло, то я вообще никогда не выйду замуж», – заявила Силе. «Если человеку столько лет, как мне, и он еще никого не встретил, то такому человеку явно не суждено». Дочкину тираду прервала мама. «Скажи, кем ты хочешь стать?» «Я?» Об этом в конце восьмого класса много говорили в школе и дома, с родителями и без них. Мало кто мог ответить наверняка. Разве что староста класса Ольви, которая поступила в музыкальную школу, и еще товарищ по парте Аяк, который хотел стать капитаном и поступил в мореходную школу. Больше половины ребят предпочитали техникумы, чтобы получить специальность до армии. Но ни электричество, ни шитье, ни строительство, ни одна другая получаемая в техникумах специальность не влекли Силе настолько, чтобы ей хотелось овладеть ими от души. Ее манило нечто романтическое, полное приключений работа океанолога или геолога, или связанная с опасностями жизнь летчика или капитана дальнего плавания, а то и вовсе космические исследования. Где-то в просторах Вселенной живут разумные существа, и Силе установит с ними связь. Все очень захватывающие профессии. За какую взяться? Выберешь одну, все другие будут для тебя заказаны. Трудная задача. Так как у Силе учеба спорилась, то родители и классный руководитель советовали ей прежде всего кончить среднюю школу. Придет время получать аттестат зрелости, и все прояснится. С легким сердцем пошла она в 9 класс. Но там, уже в самом начале учебного года, классная руководительница разом сузила мир ее будущих занятий и вместила его в 3 строки – кондитерская фабрика, связь, торговля. А сама Силе должна была еще более сузить эти рамки, выбрать для уроков труда одну единственную специальность – конфетчицы, связистки или продавца. Только одну. И по мере учебы эта специальность могла стать ее будущей профессией. Даже соответствующее удостоверение обещали выдать вместе с аттестатом зрелости. Конечно, можно было перейти в другую школу с более интересным, как принято говорить, уклоном – театральным, музыкальным, художественным и так далее. Но, по мнению Сили, все это было не для них. И она стала обсуждать с девчонками, что выбрать. Мальчишкам предложили обувную фабрику или ремонтную мастерскую автобазы. Все мальчишки с воодушевлением выбрали автобазу и немедленно приобрели билеты денежно-вещевой лотереи. И половина девочек тоже захотели изучать автодело, чтобы, как только выиграют машину, уметь управлять ею. Но присланная в школу разнарядка не могла удовлетворить всех желающих. Тогда из 3 возможных специальностей девочки выбрали самую сладкую. «К какой работе ты чувствуешь призвание?» – спросила мама, упирая на слово «призвание». «Призвание», – мысленно повторила Силе, и вдруг почувствовала себя перед родителями такой малюсенькой. К неудовольствию своему заметила, что она и поступает соответственно, стоит как журавль на одной ноге, и в замешательстве трет носком правой туфли левую голень. «Так какой же?» – требовала мама. Силе опустила правую ногу рядом с левой, крепко уперлась ими в пол, но ощущение, что она маленький ребенок, осталось. Нужно было маме произносить такие высокие слова. Поговорила бы просто о работе, так нет. Знает, где у дочери самое слабое место, и метит точно. Призвание. Если бы за 16 лет не смогла определить своего призвания, то теперь уже поздно. «Ну, зачем сразу с этим призванием?» – раздался мягкий, словно извиняющийся голос отца. «Не каждый так просто находит его. Я, например, в ее возрасте я уже твердо знала, кем буду», – резко оборвала мама. «Да и ты, Сандер, если бы хотел, мог знать. Нечего было перед армией бездумно метаться от одной сумасбродной идеи к другой». «Время поиска?» «Сандер, дорогой мой человек, ты сбиваешь девочку с толку», — упрекнула мама. «И сам ведь сожалел о потерянном годе». «Это верно», — признался отец и, подойдя к дочери, серьезно сказал. «Не надо растрачивать попусту время. Тебе и вправду следует подумать, определить свои желания. Чем раньше ты выйдешь на верную дорогу...» Его снова прервал мамин вопрос. «Хочешь стать варщицей конфет?» «Варщицей», — усмехнулась про себя Силе и сказала. «Пожалуй, нет. А может и да, если учесть, что на фабрике столько всяких умных машин...» При упоминании о машинах отец с интересом посмотрел на дочь, и у Силе мелькнула мысль, почему бы ей не стать таким же, как он, инженером-машиностроителем и изобретателем. Ведь замечательно, разве можно представить себе современную жизнь без машин? Силе с решимостью выпрямилась и твердо продолжала. «Ну вот я и посмотрю. Настоящая работа на фабрике – это не то, что производственное обучение. Погляжу, как там будет, а когда вернетесь, расскажу». «Это уже деловой разговор», — согласился отец. Но мама все еще не успокаивалась. «Если бы шла по призванию, если бы тебя тянула работа, которую ты хотела бы с радостью делать, тогда еще понятно», — сказала она. «Но тратить лето на пустое не стоит. В жизни потом и без того придется отдыхать меньше, чем хотелось бы». Мама беспомощно смотрела на папу, и папа поспешил ей на выручку. «Может, нам в другой раз и не удастся больше поехать в Крым?» – сказал он. «Все-таки подумай, Чудное море, дельфины, виноград. И я подумаю, пап, не удастся, поедем за полярный круг, на север. Это тоже здорово. Северные олени, северное сияние, а белые ночи, наверное, еще светлее, чем наша ночь под Иванов день. Довольно. Говорить с тобой все равно, что гоняться с телком в запуске. Отец взял маму за руку. Ладно, поедем вдвоем. Свадебного путешествия у нас в свое время не было. Лучше поздно, чем никогда. Мы еще поговорим обо всем, не так ли? Сили на цыпочках поспешно удалилась из кухни. Четвертое. Чемоданы были уложены. Предотъездной беспорядок в квартире ликвидирован. Спокойной ночи сказано, и мама с папой отправились в свою комнату. Силя распахнула створки окна, забралась под одеяло. Приятное возбуждение не давало сомкнуть глаз. Завтра. Значит, завтра. И тут же вспомнилось посещение отдела кадров. Силе пришлось поволноваться куда больше, чем тогда, когда она добивалась у мамы с папой разрешения пойти работать. Ведь во временной бригаде девочек все места могли быть заняты, и тогда делай, что хочешь. Было страшновато одной предпринимать этот самый важный в ее жизни шаг, но у Ниды и в отеле предстоял разговор с каким-то орнитологом. Еще по дороге она мысленно приготовилась к серьезному разговору, который собиралась повести в отделе кадров, объясняя, почему она не пришла вместе со всеми. А что такого объяснения не избежать, это было столь же очевидно, как и то, что ей будут высказаны в ответ слова признательности. Однако, копавшийся в бумагах сухощавый мужчина обрезал ее на первой же фразе. «Нужны еще три фасовщицы!» Он протянул руку и попросил паспорт. Силе с гордостью подала паспорт, который у нее пока ни разу никто не требовал, даже в кино. Кадровик взял паспорт с таким безразличием, будто это была давно прочитанная газета или какая-то бумажка на его столе. Небрежно, с треском перегнул книжицу, чтобы она держалась раскрытой, и что-то выписал оттуда. Затем, не глянув на Силе, не повернув головы, сказал, когда ей следует явиться на работу, и снова уткнулся в бумаги. С неопределенными чувствами покинула Силе фабрику. Если уж работник отдела кадров, который, как говорили в школе, обязан внимательно выслушивать людей, обходиться с тобой как с какой-то гаечкой, то что можно ожидать от фасовщиц, которые работают на машинах? Именно среди них придется ей теперь быть. Раньше, когда она приходила на фабрику, рядом с ней стоял руководитель производственной практики, ее опекал классный руководитель вместе со всей школой. А теперь... Кто-то вышел из спальни. Шаги приближались. Тихонько открылась дверь в комнату Силе. Показался рукав полосатой отцовской пижамы. Затем просунулась голова с нависшими на лоб светлыми волосами. «Не спишь?» — шепотом спросил отец. «Нет». Он вошел и сел на край кушетки. «Ну, как самочувствие?» «Странное», — ответила Силе. «Будто на носу экзамен по очень трудному и в то же время интересному предмету. Словно я все-все знаю и не знаю тоже». Отец встал, подошел к окну, посмотрел на улицу и посоветовал на ночь окно непременно закрывать. Силе уселась в постели. «А почему?» «Одна остаешься. Мало ли что может случиться. Бросят ради озорства что-нибудь в комнату, испугаешься и... надо тебе это!» Отец вернулся к кушетке и снова присел. Он казался очень грустным. «Не забывай выключать газ!» «Что ты, пап? Я же не маленькая!» «Перед сном проверяй, заперта ли дверь!» Силе усмехнулась. «И не пускай чужих!» Силе готова была рассмеяться. С трудом приняв серьезный вид и подражая голосу актера из воскресной передачи для малышей, она произнесла: «Но маленький козлик не узнал злого волка». Отец взъерошил большой пятерней ее волосы. «Ах ты, плутовка! Хочешь сказать, что все назидания лишние? В конце концов, человек прожил на свете 16 лет. Что-нибудь да усвоил». Отец ушел, и Силли снова забралась под одеяло. Вскоре дверь в спальне опять скрипнула. Быстрыми шагами мама прошла на кухню, вернулась. И вот уже приоткрылась дверь в комнату Силли. «Спишь?» – также шепотом спросила мама. Она села на край постели, поправила одеяло и сказала: «Ты уж не забрасывай совсем свои карандаши и краски, и окно вечером всегда закрывай». «Папа тоже только что велел». «Да?» – удивилась мама. «Я думала, он был в ванной. Что он еще сказал?» «Чтобы я не забывала перекрывать газ». «Ой!» – вспомнила мама. «Ведь еще и газ!» И опять Силли готова была засмеяться. Неужели она и в самом деле выглядит такой маленькой? «А еще папа сказал, чтобы я каждый день мыла шею и уши, и чтобы ни причесанной не выходила из дома». «Да?» – засомневалась мама. «И чтобы я по лестнице ходила прилично и не топала, и чтобы мороженым не застудила горло, и чтобы я все-таки здоровалась с соседями и книгсен делала, и чтобы я, чтобы...» Силли замолчала, сразу как-то даже не припомнила все, что требовала от нее в свое время бабушка. «И чтобы ты не смеялась над заботой и беспокойством своих родителей», — тихо сказала мама. Силли примиряюще погладила маму по щеке. «Не сердись, мама. Но вы же смеетесь надо мной, чтобы я не оставляла открытым газ. 6 лет пользовалась газовой плиткой и ни разу не отвернула вместо газового крана водяной. Если бы еще сказала: не вздумай ставить из первой получки магарыч. Или напомнила о том, что, когда остаешься одна, то неприлично приглашать домой ребят, что после 10, а белыми ночами, после 10:30, следует быть дома, чтобы я разумно тратила деньги. И это все я тоже хотела тебе сказать». Мама нажала пальцем на кончик дочкиного носа. «Ну, мир? Ты и вправду уже взрослая. И впрямь поверишь, что обойдешься без нас». 5. Провожающих к самолету не пускают. Стой за барьером и гадай, какие там точечки в иллюминаторах обозначают лица мамы и папы. На всякий случай Силли махала каждому пятнышку, отвечала каждой поднятой руке и судорожно таращила глаза, будто могла таким образом удержать накатывавшиеся слезы. Изглатывала их. Трап уже давно отъехал от самолета. Теперь рокочущая серебристая птица развернулась хвостом к провожающим и покатила на стартовую полосу. Вскоре воздух задрожал от грохота двигатель, а еще через какое-то время самолет оторвался от земли и исчез в облачном светящемся небе. Бесследно. Из-за угла здания аэровокзала подуло прохладным ветерком. Силли охватило чувство одиночества. Чтобы избавиться от него, она припустилась бежать и поспела на автобус раньше других провожавших. Чем дальше автобус увозил ее от аэропорта, тем глуше становилась грусть расставания, тем больше охватывало какое-то особенное, новое и еще непонятное ощущение. Одна. Человек может теперь делать все, что хочет, идти куда хочет. У нее дух захватило, когда она подумала о появившейся свободе. Ни одно дело, ни одно желание не останутся больше дожидаться за тем порогом, который до сих пор был обозначен запрещающим напоминанием. Сперва спроси у мамы и папы, узнай, что они думают. Почти целый месяц не нужно будет спрашивать никакого разрешения. Все желания, их исполнение, а также запрет находятся теперь по ту сторону порога, тут, в самом человеке. Сам себе хозяин, сам себе запрет. Как здорово! А зачем тогда было спешить с таким рвением на автобус? Чтобы скорее попасть домой? К чему? Там ведь никто не ждет, ты одна. И можешь с утра уже заняться вместе с Нидой всякими увлекательными делами. Еще нет 9. До 10:30 вечера 14 часов. Целая вечность. Если не хочешь, можешь вообще все это время не появляться дома. И не пойду. А куда же идти? Может, зайти в универмаг и присмотреть родителям подарок, который можно будет купить из первой получки. Селия сошла на следующей остановке и задумалась. Универмаг был еще закрыт. Перед входом никого. Ничего, можно пойти на выставку акварелей. Обязательно надо еще раз поближе посмотреть спокойное море и излучину реки Рейбаса. Селия уже направилась к художественному салону, как вспомнила, что и туда раньше полудня не попадешь. И с зоопарком, конечно, такая же история, не говоря уж о павильоне цветов. Она дождалась следующего автобуса и поехала прямо к Ниде. Вдвоем-то они что-нибудь придумают. Нида была дома и стояла возле окутанной паром стиральной машины. «У меня последний день перед работой, а у мамы завтра первый день отпуска», – тараторила она. «Подумала, разделаю со стиркой, а то мама завтра сама возьмется». Селия и не пыталась скрыть свое разочарование. Со вздохом прислонилась к косяку и сказала. «А я думала, что сотворим что-нибудь потрясающее, именно потому, что сегодня последний свободный день». Деревянные щипцы, которыми Нида ловко и быстро подтаскивала к резиновым валикам обжигающее белье, опустились в пену, и Нида выпрямила спину. Глаза ее, прорезавшая лоб морщинка, вздернутый носик и вытянувшиеся губы – все выражало недоумение. Сили только вздохнула. Нида спросила. «А что ты называешь потрясающим?» Сили пожала плечами. «Придумаем что-нибудь». «Сегодня я не могу. Пока развешу последнее белье, часть уже высохнет и придется сразу гладить, так что...» Нида снисходительно улыбнулась, что-то вытащила щипцами и сунула между валиками. «Тогда найди мне какой-нибудь халат. Помогу тебе, пока не придет в голову что-нибудь поумнее». «Поумнее сейчас вряд ли может прийти», – крикнула Нида и побежала за халатом. 6. Силя решила заняться своей самостоятельной жизнью. Мысль эта пришла ей в голову дома у подружки. Именно в тот миг, когда она, Силе, проходила с тазом белья мимо зеркала и глянула на него. Какой-то ужасно длинный халат, хотя подвязалась пояском, и все, в общем-то, казалось вполне сносно. Вот и верь себе после этого. Так можно и в собственной одежде выглядеть чучелом. Будешь думать, что все в порядке, а на самом деле болтается какая-нибудь ниточка или окажется, что шов расползся. Школьница многое прощается. Ребенок. Но если человек уже работает, да еще живет один и сам следит, чтобы все было в порядке, тогда он обязан перед уходом из дома хорошенько оглядеть себя. Вряд ли у рабочего человека будет время на каждую минуту бегать к родителям в комнату смотреться в зеркало. Убедив себя такими серьезными доводами, Силе принялась перетаскивать мамин туалетный столик в свою комнату. Силе потянула столик к двери. На водянисто-сером полу прочертились белые полосы. Она побежала в переднюю за половиком, чтобы на нем перетащить туалетный столик. В этот момент на лестничной клетке раздался голос Индрека. «Они же сегодня утром все улетели!» Тетушка Мец подтвердила. «Да, они встретились мне, поехали на аэродром». «А в квартире кто-то ходит, там что-то передвигают!» Чуть тише сказал Индрек. В дверь забарабанили. Силе застыла в передней с половиком в руке, даже дыхание затаило. Про Индрека она совсем забыла. Как объяснить ему, почему она не поехала в Крым, а пошла работать? Индрек, конечно, подумает, что все это из-за тех слов, которые он сказал ей в ночь под Ивана в день. Только этого еще не хватало. Если сослаться на то, что ведь все девочки пошли работать, то он, конечно, усмехнется, мол, извини, подвинься, а где же все эти девочки были до Иванова дня? А если и не усмехнется, то обязательно подумает. Такие уж они, мальчишки. Снова застучали в дверь и зазвонили. Что бы такое придумать? Ужас, до чего у человека может вдруг отупеть голова? «Не иначе, как ослышался», — решила тетушка Мец. Она была целый день дома, всего на минуту отлучалась в магазин и знает хорошо, что в квартиру напротив никто не входил. Индрек что-то пробормотал в ответ, еще раз коротко позвонил и стал спускаться по лестнице. И только после этого Силе догадалась сменить туфли на тапочки. Осторожно ступая лишь по дорожкам, она продолжала начатую работу. Перенесла тяжелый радиоприемник в свою комнату, установила его в изголовье кушетки на тумбе для постельного белья и снова прислушалась. Снизу из кухни Индрека послышались приглушенные звуки, будто кто насвистывал там. Затем донесся мотив Еньки. «Так, молодой человек готовит себе обед. Пока он в кухне, ему не слышно, что делается в комнате этажом выше. Надо поторопиться». Силе подложила половик под зеркальный столик, и вот он уже доехал до передней, потом перевалил через порог. «Ого, идет как по маслу!» Вдруг за спиной что-то с грохотом упало. Это Силе опрокинула трехногую табуретку. Насвистывание внизу оборвалось. Силе бросила в дрожь. Уже хлопнула дверь, уже затопали по лестнице вверх шаги, уже Индрек звонил и кричал. «Кто там? Откройте! Я все слышал!» Звонок звенел, не переставая. Силе стало страшно. Она зажала уши руками, на цыпочках прокралась в прихожую и вывернула предохранительную пробку. Звонок оборвался. «Ну вот, испортил чужой звонок», — упрекнула тетушка Мец. «В квартире кто-то есть, я вам говорю», — доказывал Индрек. «Глупым этого Индрека не назовешь», — подумала Силе. А тетушка Мец посетовала за дверью. «Бедный парень, болезнь матери вконец расшатала твои нервы. Бог знает, что тебе слышится». Индрек пытался возразить, но тетушка Мец, повысив голос, стала говорить о галлюцинациях. Таким образом, она вначале вынудила его замолчать, а потом и отступить. Внизу грохнула дверь. Силе вернула пробку и завернула в кухне занавески. «Надо же человеку что-нибудь поесть. И почитать газетку не грех. Пусть Индрек успокоится и перестанет прислушиваться». Не успела Силе приступить к еде, как услышала стук входной двери в подъезде. В щелочку между занавесками было видно, как Индрек направился к калитке, но на полдороги с ним случилось что-то странное. Он резким прыжком обернулся, будто собирался кого-то поймать, и, уткнув руки в боки и расставив ноги, не отрывал глаз от окон квартиры Силе. Особенно его интересовало кухонное окно. «Смотри, смотри, подольше смотри, а я пока перетащу зеркало», — решила Силе и заторопилась, чтобы закончить оставленную наполовину работу. Через некоторое время, когда Силе, раскачиваясь в кресле качалки, оценивала новый вид своей комнаты, зазвонил телефон. Силе вскочила. Нейда перегладила белье, и теперь можно будет вместе с ней чем-нибудь заняться. Но тут же в голову ударила другая мысль. А вдруг звонит Индрек? Проверяет. От него можно всего ожидать. И по лицу девочки пробежала озорная улыбка. А что, если поднять трубку и пропищать? «Дома никого нет!» Какое будет у него тогда лицо? Или гаркнуть грубым голосом? «Хозяев дома нет, не мешайте, мне нужно собрать все золотые вещи!» Во, это было бы уже лучше, или... Телефон замолчал. «Оно и лучше», — решила Силе. «На завтра надо будет придумать какое-нибудь дельное объяснение». И тогда не понадобится по-воровски ходить на цыпочках в своей квартире. Седьмое. Первый рабочий день начался приятным сюрпризом. Ни отцу, ни матери, даже подружке Ниде не осмелилась Силе признаться, что боится проспать. Тогда бы они ее дружно высмеяли. Человек собирается остаться дома один, хочет ходить на работу, но нуждается в няньке, которая будила бы его по утрам. Будильника Силе никогда не слышала, хотя я оставляла в последнее время настежь свою дверь и приоткрывала дверь в родительскую комнату. С тяжелым сердцем укладывала Силе накануне своего первого рабочего дня. В какой-то момент она задержалась у телефона, собираясь попросить, чтобы Нида утром позвонила ей.